Эд Макбейн. 10+1. Глава 1. Было чудесное весеннее утро. Мужчина, выходивший из административного здания на Калвер-авеню, думал о своем дне рождения. На следующей неделе ему стукнет 45, а он себя чувствует всего лишь на 35. Ему казалось, что тронутые сединой виски придают его лицу поистине благородный вид. Внешность у него была все еще впечатляющая, и слава богу, регулярные занятия теннисом помогли ему избавиться от наметившегося было животика. Он решил заняться любовью с женой прямо в ресторане, где они должны встретиться. И если потом им запретят и нос показывать к Шрафту, тем хуже для Шрафта. Пока он обо всем этом размышлял, в чистом весеннем воздухе пролетела пуля. Она буквально ввинтилась в него, злобно, ни на миллиметр не отклонившись от тщательно рассчитанной траектории. Пуля вылетела с крыши дома на другой стороне улицы, пролетела над божьими коровками, автомобилями и муравьями, прохожими, наслаждавшимися весной, долетела до противоположного тротуара, быстрая, смертоносная, и ударила мужчину в лоб. Он перестал думать, чувствовать. Внезапно наступила пустота. Попятился и, пошатнувшись, столкнулся с молодой женщиной в желтом платье. Женщина машинально отстранилась, и он упал навзничь, сложившись, как порванные мехи аккордеона. Его тренированные мускулы теннисиста расслабились, и он умер, прежде чем коснулся тротуара. Из отверстия над переносицей, в которое вошла пуля, текла тонкая струйка крови, а из огромного выходного отверстия кровь лилась на тротуар ослепительно ярким красным потоком, еще сохранившим тепло жизни. Ручеек приближался к молодой женщине. Окаменев от ужаса, она смотрела, как он течет по тротуару, и отодвинулась лишь когда он почти достиг ее высоких каблуков. Детектив Стив Карелла смотрел на лежащее на тротуаре тело. Все-таки странно. 10 минут назад, когда он вышел из комиссариата, мух не было. К тому же в это время года не так жарко. Сейчас, когда он рассматривал мертвеца, весь тротуар был покрыт мухами. Тучи мух носились в воздухе, и почти полдюжины их сидело на отверстии во лбу, которое проделала пуля. «Вы что, не можете его накрыть?» — сухо сказал он одному из санитаров. Тот пожал плечами и вместо ответа пальцем показал на полицейского фотографа, который перезаряжал камеру в тени стоявшей у края тротуара скорой. «Мне нужно сделать его портрет», — сказал фотограф, не поднимая головы. Карелла отвернулся от трупа. Детектив был высоким, мощным мужчиной. Литые мускулы, выступающие скулы, очень коротко подстриженные темно-каштановые волосы. Углы карих глаз Кареллы были чуть опущены, что придавало ему несколько восточный, болезненно-печальный вид, особенно теперь, когда, обернувшись, он прищурился на солнце. Карелла подошел к женщине в желтом платье, разговаривавшей с репортерами. «Попозже, ребята», — сказал он. И странно, присмиревшие рядом со смертью журналисты послушно отошли к зевакам, стоявшим за полицейским кордоном. «Все в порядке?» — спросил Карелла. «Да, о-ля-ля», — сказала она, «о-ля-ля». «Вы сможете ответить на несколько вопросов?» «Да, конечно, о-ля-ля. Такого я в жизни не видала. Вот мужу-то расскажу». «Ваша фамилия, миссис?» «Миссис Ирвинг Грант». «А имя?» «Лизанна». «Ваш адрес, миссис Грант?» 1142 Гровер». Она замолчала, потом добавила. «Это в конце первой улицы». «Хорошо», — сказал Карелла, записывая адрес в блокнот. «Я это говорю, чтобы вы не подумали, будто я живу в пуэрториканском квартале». «Нет», — ответил Карелла. Я этого не думаю. Вы можете рассказать, что произошло?» «Ну что, я просто шла. Он буквально в меня врезался». Она слегка пожала плечами. «Потом он упал. Я посмотрела и увидела, что из него так и хлещет кровь. О, клянусь вам, я никогда...» «Как это врезался?» «Ну как? По правде говоря, он сильно стукнул меня, когда пятился». «Вы хотите сказать, что он был ранен, не так ли? И что он упал на вас, так?» «Откуда я знаю? Ранен? Да, похоже». «Он покачнулся и сразу упал, или как?» «Не знаю, мне ведь было ни к чему. Я только отодвинулась и тут увидала кровь и поняла, что он ранен». «Вы слышали выстрел, миссис Грант?» «Нет». «Вы видели кого-нибудь с оружием?» «С оружием? Нет». «С чем-чем? С ружьем? О, нет». «Вы никого не заметили в окнах дома напротив или на крыше? Ничего странного?» «Я не глядела», — ответила миссис Грант. «Я видела только его голову». «Он ничего не успел сказать?» «Ни слова». «Благодарю вас, миссис Грант», — сказал Карелла. Он улыбнулся ей резко, но очень любезно, и закрыл блокнот. «Это все?» «Да, спасибо». Но у миссис Грант был разочарованный вид. Она пожала плечами. «Да, миссис Грант». «Простите, а мне не нужно прийти в суд или...» «Нет, не думаю. Спасибо, миссис Грант, огромное спасибо». «А, хорошо», — сказала миссис Грант, разочарованно проводив глазами детектива, который подошел к мертвецу. Фотограф исполнял вокруг трупа какую-то сложную пантомиму. Он делал снимок, менял лампу вспышки и сворачивался, чтобы сделать снимок под другим углом. Санитары беззаботно курили около машины, обсуждая случай трахеотомии, с которым они имели дело накануне. Карелла подошел к фотографу, собиравшему аппаратуру. «Все?» — спросил он. «Местечко еще теплое. Мне нужно несколько фотографий». «Сделаем. Кстати, какой это округ?» 87-й. «Хорошо», — сказал фотограф. «На чье имя?» «Карелла. Стив Карелла». «Завтра они у вас будут». Фотограф посмотрел на остановившийся у тротуара закрытый автомобиль и улыбнулся. «Глядите-ка, что там такое?» «Ребята из лаборатории. Теперь остается только ждать, пока и они отработают свой номер. Все, что меня сейчас интересует — имя этого чертова парня».